Глава 13. Открыл глаза и просто смотрел на проплывающие облака. Щемящая тоска поселилась во мне. Вот Кальмия. Удружил так удружил. Желание летать, парить сквозь облака, ощущать порывы ветра и мчаться ввысь стало всеобъемлющим и всепоглощающим. И как с этим теперь жить? Хорошо, хоть остальные воспоминания ангела потускнели. Я все помнил, но точно знал, что это не мое. Как фильм посмотрел с полным погружением в главного героя. У меня есть способ подняться в облака прямо сейчас, но он несколько механизирован и, как мне думается, не даст мне того, что я хочу. «Очнулся? Вставай, наши уже приехали!» — позвала меня Ласка. «Дайте выпить, что ли?» — кряхтя поднялся я. «Каль, мне нужны крылья», — тихо произнес я. Ангел лишь молча улыбнулся и сказал. «Нашего полку прибыло!» «Небо будет твоим, сталкер, будет. Жди, теперь я это ясно вижу. Не так, как у меня, но похоже. Теперь слушай внимательно. Все знания в тебе уже есть. Распаковка архивов будет постепенно, щадящий режим. Как начнется, почувствуешь. Не пытайся сразу использовать все на полную катушку. Надорвешься. Торопись медленно. Я там еще кое-что от себя добавил. Тебе точно понравится. Сергеич, сухари куда выгружать? Тяжелое, блин!» Звеня мешком с победитом, спросил Димка. Машина оказалась цела и даже не поцарапана. Духи уберегли. Подошел, забрал мешок и, усевшись за стол, захрустел сухарями под пиво. Ничего так, солененькие, то, что надо. Еще немного посидев и дождавшись детей из леса, чисто мужской компании отправились в баню. М-да, такой бани у меня еще никогда не было. И это я не про расовый состав участников. Накидав воды на камни и добившись нужной температуры, ангел показал мастер-класс парки без веников. Расправив все 4 крыла, он начал нагнетать ими и без того горячий воздух. Турбонаддув, блин. Первым не выдержал Митька, сбежав в самый низ. Затем я. А между гоблином и ангелом образовался паритет. «Я выбрал», — сообщил нам после очередного захода в парную Дмитрий. «Вернее, не выбрал, а понял, чего хочу. С выбором вы мне помогите». «Шкуру мне надо потолще и живучести побольше, вот». «Ты бы еще неделю думал», — покачал головой Шмык. «Он у тебя по жизни долгий или только сегодня?» «Понятно». Не обращая внимания на реплику гоблина, отозвался я. «Мне только оборотни в голову и приходят. Тебе универсальный нужен класс или только силовой?» — спросил у Димки Кальмия. «Лучше универсальный, конечно. А что, знаешь такой?» «Есть один интересный класс. Шифтер». Сложный поначалу, но чем выше уровень, тем больше возможностей у него появляется. Это, по сути, тот же оборотень со всеми его плюсами. Но не в одного зверя, а в нескольких. Только другие ипостаси не прописаны, как в том же самом перевертыше. Их нужно добыть и провести ритуал слияния, после которого возможна трансформация. «Хочу дракона», — выдал Димка. «У меня есть один знакомый шифтер», — открывая дверь в предбанник, сказал гоблин. «Машина смерти, да и только». Так и быть, познакомлю. «Зашибись», — отозвался окрыленный перспективами Димка. «У меня вопрос есть один по поводу физики процесса урона. У кого спросить?» «Мить, мы вообще-то пьем», — отозвался я, садясь за стол. «Какая физика?» «Спрашивай, я поясню», — разрешил ангел. «Вот, допустим, нож». Поднялся со стола и показал нам для наглядности столовый нож Дмитрий. «Как так получается, что я им ударю кого-то и не поцарапаю даже? А вот, допустим, ты...» — указал он на Кальмию. — Сразу к праотцам отправишь. Металл один и тот же, сила удара тоже. Как может такой параметр, как ловкость, допустим, менять импульс или что там его заменяет? — Подними его над столом и опусти острием вниз, — попросил ангел. Нож воткнулся в стол, не удержался на острие и упал. Теперь уже Кальмия поднял нож и жестом фокусника указал на засветившееся на грани видимого спектра лезвие. Нож пролетел сквозь стол, совершенно его не замечая. Не стали для него преграды и половые доски предбанника. «Доступно?» — пояснил. Вытаскивая нож и убирая дыры от его пробития, поинтересовался Кальмия. «Не особо, но мне пока хватит», — задумчиво отозвался Митька. «Да, и вот еще что. Меня когда в недомаги посвящать будем?» «Да хоть сейчас», — отозвался ангел. «Олег, лечи!» И бросил ворох белоснежных искр в Дмитрия. Сам процесс занял минуты 3 от силы. и новоиспеченный маг силился создать что-нибудь такое эдакое. Безрезультатно. Впрочем, печалиться он не стал, а напросился к Кальме и в ученики. Получив согласие, он неожиданно спросил. «Сергеич, а что там, кстати, с этой хренью в шахте?» Его вопрос поставил меня в тупик. «Я же совершенно забыл про эту тварь. Хотел спросить у Енисея, да не успел. Может, Каль что-нибудь знает?» Рассказал ангелу про обе встречи. «Странно это все», — задумался он. «Я ведь был там при твоей инициации и ничего не почувствовал. Погодите, проверю кое-что своими методами». Ненадолго уйдя в себя, произнес. «Совсем странно. Я ничего не вижу. Схожу, посмотрю, я быстро». С тихим хлопком телепорта ангел исчез. А через секунду мы услышали душераздирающий крик Ласки. «Каль!» Рефлексы сработали быстрее сознания. Ускорение, рывок. Через долю секунды возле меня оказался шмык. От Ласки с центра живота вытягивалась желто-красная пуповина, метр в диаметре, и уходила куда-то в сторону города. «Распад личности!» Очень быстро даже для ускоренного меня проговорил гоблин. «Могу перерезать, но тогда Кальме и конец. Они связаны одной судьбой. Могу попробовать и его вытащить, но это дорого, решай быстрее». «Вытаскивай обоих!» — рыкнул я. Материализовав светящуюся ослепительно белым светом сферу, гоблин просто забросил ее в канал пуповины. Выровнявшись по центру канала, сфера с все нарастающей скоростью устремилась в другой конец пуповины. Через секунду Ласка начала валиться с ног и медленно падать. Упасть я ей не дал, подхватил на руки и усадил в кресло. «Все, можно выходить из ускорения», — оповестил меня шмык. «Что случилось?» — спросил подбегающий Димка. «Писец!» — коротко и емко отозвался гоблин. «И скоро этого зверька откормят, и он будет полным. Одеваемся, господа, скоро будут гости». Одеться мы успели, даже Ласку в чувство привести успели, а вот поговорить — нет. В глазах заребило от открывающихся порталов. Агенты системы в количестве 5 штук, еще какие-то хмурые дядьки и необыкновенной красоты женщина, явно не с нашего континента. Я опять во что-то вляпался, и у меня даже малейшего предположения нет во что. Гоблина расспросить надо. Да кто же сейчас это позволит? Тут такие гестапо с НКВД понаехали. Самих сейчас в оборот примут. А тем временем единственная женщина из прибывших подошла к Ласке. Они обнялись и, отгородившись куполом тишины, о чем-то начали разговаривать. К нам подошел представитель системы, и началось. «Просим предоставить доступ к памяти». «Нет, почему? Вам есть что скрывать?» «Ах, ваше законное право». «Ну тогда опишите в подробностях, когда имели первый контакт с представителем хаоса». Вот после этого вопроса мне почему-то поплохело. Догадаться, про что они, труда не составило, а также сопоставить все остальные факты. Как ни странно, но мне ничего не инкриминировали. Допрашивали жестко, но не жестоко. Выяснив все, что им было нужно, господа полицейские удалились. Вот только вздохнуть свободно мне не дали. Дождавшись отъезда агентов системы, ко мне направилась вторая кучка посетителей. К ней же присоединились и скрывшиеся за куполом женщины. «Слушай меня внимательно, сталкер!» — с порога начал наезд здоровяк. «Я сейчас разговариваю с тобой только из моей природной вежливости!» При этих словах женщина, обнимающая Ласку за плечи, фыркнула. 2 недели! Я тебе и всем причастным даю 2 недели иммунитета, я все сказал!» Хлопок, и еще одной группой посетителей стало меньше. «Марин, ты как? И где Кальме?» Повернувшись к девушке, поинтересовался я. «Благодаря вам на перерождении», — грустно улыбнулась девушка. «Спасибо», — чмокнула гоблина в щеку. «А в общем, всю картину кто мне сможет рассказать? Включая и рассказ о том, что это был за злой дядька и что за нахрен ультиматум». «Давай я», — включилась в разговор молчавшая до этого момента южноамериканка. «Позволь представиться. Бонита, Пентарх Кубы». «Очень приятно», — выдавил я из себя. «Действительно приятно, чего уж там. Знакомство с такими личностями, они когда кому мешали. Да и глаз радуется при разговоре. Правда, не моего поля ягода. Енисейский урожай. Да и ладно. А ситуация сложилась следующая. Тварь, которую я обнаружил в своей родной шахте, оказалась никем иным, как региональным эмиссаром хаоса. Вот такие пироги. Из кавалерийского наскока такую тварь не уничтожить, что мы и видели на примере ангела». Кальмию спасло только объединение душ с Мариной. Распад личности, начавшийся после проигранного боя с отродьем хаоса, Затормозился из-за привязки душ, а там уже и гоблин подоспел, с таким нужным в тот момент артефактом. Счет, за который он мне уже предъявил, жидовская морда. Хотя чего там, сам ведь согласие давал. Да и несоизмеримо это. Презренный металл и чья-то жизнь. По итогам всех перипетий, ангел на перерождении, пусть и долгом, но конечном, а не в великом ничто, откуда выхода уже нет, если ты не адепт хаоса, конечно. А тот милый господин, давший нам 2 недели, заместитель Енисея по общим вопросам, Борис, его понять тоже можно. 2 высших иерарха русского кластера потеряны на длительный срок, и во всех случаях торчат уши одного небезызвестного сталкера. Совпадение? Не для игроков уровня Бориса. Если судить объективно, то Борис поступил довольно-таки щедро. 2 недели ни один клан нас не тронет на территории России. А вот потом точно да. Кто я и что могу, известно немногим. Но тем, кому известно, я нужен позарез. По крайней мере, они так считают. 5 сообщений уже пришло на личку. Даже лекари отписались. Я всех приглашаю на Кубу. Огорошила всех Бонита. Там вас никто не достанет. Вариант, который ни разу не вариант. Переглянувшись с Лаской, понял, что она думает в таком же ключе. Я-то ладно, тут только из-за детей останусь, а у нее в России личных дел и завязок много. Хотя есть один вариант. Если мы через 2 недели, и то не все переедем, нормально? Стоит ли рисковать? Енисей вернется через 2,5 месяца. Отдохнете, покупаетесь, настаивала на своем Бонита. Прохлаждаться месяцами, видя, как утекает время, и ничего не делать? Нет, спасибо. Да и не во времени дело. Нам, по сути, предлагают протекторат. Вы, конечно, молодцы, но внешнюю политику определять будем мы, старшие братья и сестры. Оно мне надо? Вот тут вопрос, конечно, интересный. С одной стороны, я лишусь свободы воли. Ну или жестко буду в ней ограничен, а взамен получу... Что? Крышу? Ах, да. Вот только кровли это защищать будет только от дождика планеты Земля. А мы галактические личности. Не сейчас, конечно, в будущем. Значит, что? Вежливо машем всем ручками и улыбаемся. Обозначил свое твердое «нет». Пентарх повздыхала и, сообщив всем, что ждет нас в любое время, убыла на место постоянной дислокации. Значит, так, малой. Дождавшись убытия Пентарха, развернулся ко мне Шмык. Ты случаем не забыл, в каком братстве ты состоишь? Нет, не чуя подвоха, просто отозвался я. «Так какого рожна все эти танцы с бубнами?» — практически взревел гоблин. «У тебя проблемы? Мы потому и сила, что свои проблемы решаем сообща. Ангелы, пентархи и прочая местечковая шелупонь никогда не сможет выстоять против нашей объединенной мощи. Нужно просто попросить, понял?» «Действительно. Чего это я? Мы своих не бросаем. Об этом дивизии забывать не стоит». «Вижу, дошло». Голос гоблина немного потеплел. «Я на базу, мои контакты у тебя есть. Решай текущие дела и прыгай к нам». Хлопок, и Шмык растворился. «Марин, ты вообще как? Способна адекватно мыслить?» «Я в норме. Каль не умер. Представим, что он в длительной командировке. А теперь...» Она достала пару пузырьков и раздала их Димке и Насте. «Трезвеем. Мы с Мариной в дополнительных катализаторах для уменьшения алкоголя в крови не нуждались. Одна команда, секундное ожидание, и ты трезв и адекватен». Еще раз ополоснувшись, сели за стол переговоров. Обсуждали не сказать, чтобы долго. Но времени это все равно заняло много. Димка успел съездить, отвезти детей и приехать. Отступать от своих планов никто не намеревался. Поэтому первой задачей определили повышение моего ранга у класса. Без этого повышения весь остальной план мог просто не получиться. Готовиться на квест я буду весь завтрашний день. Суток на подготовку должно хватить, так что поутру и начну. В подземелье нейтрона обкатаю, в боевых условиях. Теперь-то ему смерть не страшна, питомец как-никак. По заверениям профа, нейтрон дозреет в 10-дневный срок. Что и как это будет в итоге, не знает ни он, ни Айя. Когда обсуждали и запускали процесс развития сознания в электронных мозгах, все было только в теоретических выкладках. На практике такое никто не делал. Мы первые. Опыты. И даже удачные опыты были, конечно. Искусственных интеллектов в универсуме много, но такого эксперимента, кроме нас, никто не делал. Будущая личность зарождалась на информационной матрице сознания профа, беря оттуда все знания и умения, оценочное восприятие мира и прочее, что в совокупности определяет сознание. Иногда становилось страшно от той мысли, что, по сути, мы создаем Франкенштейна. Проблески сознания у голема проявлялись все чаще и чаще. Он подолгу замирал, наблюдая какое-то явление и делая какие-то свои логические выводы. Мы долго улыбались от его попыток погладить собачку. Байту, естественно, это не нравилось, но ослушаться меня он не мог. А вот следующие шаги мы обсудили только вскользь. Слишком многое зависело от того, дадут ли мне со следующим повышением ранга нужную способность под питомца. Это если говорить про текущие планы. А вот глобальный план был только один — цитадель. Клановый замок уровня от 15 и выше. Тихая гавань для нас и смертельный ужас для врагов. Встал вопрос, где ее ставить. Вариантов было много. И родной мир Хаграши, и мир Шмыга, и еще туча совсем незнакомых мне миров. Землю как базу никто не рассматривал. Засветились мы тут. Взвесив все за и против, победил мир изнанка. Все просто. Отсутствие получаемого опыта. Штурмовать замок, а его точно будут штурмовать. Без получаемых бонусов желающих очень мало. Это не мы такие умные. Все невоинственные кланы Земли так делали. Следующий по списку стал вопрос о детях. Вернее, не совсем о детях, а о матери моего сына. С ней как быть? Просто взять и отобрать ребенка я не могу, совесть не позволяет. Хотя что про нее говорить? Сильно припечет, я, естественно, долго думать не буду. Но вот именно сейчас, пока еще не слишком жарко делать что. Надавить на меня с помощью сына могут, а с помощью бывшей жены — запросто. С помощью ее или моих родителей — тоже как вариант. Так что задачу надо решать комплексно. Изъятие из этой системы только Лешки проблему давления на меня кланов не решит. Перевести всех на Кубу? А как им это объяснить? Или не надо? Анна Аркадьевна постарается, и все вопросы уйдут сами собой? А это вообще правильно? И еще вопрос по полукровке. Ее лояльность. До этого ее обеспечивал ангел. А теперь, когда его нет, что делать? Вариант только один. Непреложные клятвы. М-да, непреложные. Гарри Поттер какой-то. Этим завтра займется Ласка. Сама вызвалась, а я не возражал. В клан бы эту Каренину по контракту позвать. Ее уровень, умения и класс нам на первых порах очень пригодились бы. Только как ее завлечь? Вопросы, вопросы. «Ты в курсе, что съел весь победит?» — подал голос проф. «Нет, не заметил. И сколько я его съел?» — вяло поинтересовался я. И вдруг подумал. «Если я могу зубами грызть сплав вольфрама, то зубы у меня из чего?» Проверил. «Обычные зубы. По словам профа, пока обычные. Просто при работе челюстей их покрывает тонкая пленка энергии, которую я даже не замечаю. 38 килограммов 315 граммов. Если тебе нужны цифры. Но я не про это. Я готов запустить первый этап перестройки твоего тела. По времени часов за 6 управимся. Не напортачишь? Может, в обители переделывать меня будем? Страшновато все же немного. За первый этап не переживай. Там тонких материй, считай, нет совсем. Кости и немного мозга. Синапсы и прочие незначительные части организма. Успокоил меня проф. Вот вторую фазу это да, без заи не вытянуть. Не верить профу оснований не было. Страшно? Естественно. Кино про Росомаху все еще помню. И как он мучился от замены костной массы на адамант, тоже. Это я шучу, конечно, сам себя подтруниваю, чтобы не расслаблялся. Настя с Дмитрием отправились в город. А мы с Лаской остались у меня. Пожелав друг другу спокойной ночи, я дал отмашку профу на превращение меня в непонятно во что. Тьма пришла быстро и нежно. Утро для меня наступило в 4 часа. «Ижер, как?» — поинтересовался я. «Норма!» — прилетел ответ профа. Открыл глаза и, не вставая с кровати, прислушался к себе. Баланс тела изменился, это сразу чувствуется. Надо быстрее привыкать. Оделся и вышел во двор. Надо проверить новое тело. Системки потом прочту. Сначала проверю ощущения. Побежал к лесу. Инерция изменилась. Не намного, но чувствуется. Не останавливая бега, прыгнул вверх, перекатом приземлился. Сальто назад, вперед. И так в течение получаса. Вроде бы все, привык. Теперь разберемся с системными сообщениями. Следующий уровень медитации, 6-й по счету. Это радует. Я сплю, проф прокачивает. Идиллия. Как изменились параметры заполнения меня энергией? 30 секунд в состоянии медитации мне надо для пополнения 1 единицы энергии. Неплохо, но надо больше. И было бы больше. Но проф параноики еще больше, чем я. И никогда не отпускает значение параметра энергии ниже 60%. Может, оно и правильно. Дальше. Увеличение массы тела, ну это понятно. А вот интересное. Увеличение на 5% физической защиты и увеличение физического урона на 1%. Причем урон только не дистанционным оружием. Еще увеличилось КПД всей нейронной сети организма на 20%. А вот общий итог меня не просто порадовал, а вознес на вершины блаженства. Моя основная боевая способность, ускорение, подросло еще не намного. Хотя мне грех жаловаться. 53 секунды я двигался с ускорением в 12 раз, с увеличенным показателем защиты от физических атак в 13 раз. Но и это было еще не все. Уменьшение болевого порога в половину во время ускорения и на 20% без него. Не знаю, насколько по ощущениям изменится та или иная боль, если честно, то и проверять не хочу. А вот силушку свою богатырскую, недавно приобретенную, опробовать жуть как хотелось. Прямо кулаки зачесались. Ну а раз так, то почешем. Ускорение, и рядом стоящая сосна превратилась в боксерскую грушу. Щепки, а то и целые куски дерева полетели в разные стороны, и после 6-го удара ствол не выдержал и начал заваливаться на меня. Падал он долго и величественно. А вот ласка, сидевшая на этом дереве, падала совсем невеличественно. Я ее давно приметил, хоть она и скрывалась. Пассивные и активные навыки вкупе с интуицией не дремали. Сгруппировавшись и перекатом уйдя в сторону, она поднялась, отряхнулась и недовольно сказала. «Я мастер скрыта, но меня находят все, кому не лень. Нужны тренировки, срочно». «Времени нет, Марин, сама же знаешь. Чего не спится?» «Мне хватило. Давно меня заметил?» «Еще на подходе. А ты чего так неграциозно приземлилась?» Улыбаясь, поинтересовался я. «Оглушение краткосрочное прошло. Читер ты?» Тоже улыбнулась она. «Никто и не спорит. Раз уж ты здесь, поможешь мне немного». Сформировал купол, который научился делать в модуляторе Енисея, и попросил ласку атаковать меня. Девушка долго не думала, и через полминуты я сидел на 5-й точке, насквозь промороженный от остаточного эффекта нехватки энергии в организме. Заботливо поднесенная склянка с восстанавливающим эликсиром согрела внутренности. «Слабоват купол. Я даже из своих умений ничего не применяла». Помогая мне подняться, вынесла свой вердикт ласка. «И не говори. В топку его. Хотя работу с сырой энергией он прокачивает знатно. Теперь следующий эксперимент. У тебя самой поле защитное есть какое-нибудь?» «Есть. Но я лучше артефактное поставлю. Кто тебя знает? Не рассчитаешь, и все. Привет, точка возрождения». Толк в ее словах был. Метод научного тыка все еще превалировал в моих экспериментах. Хоть и под руководством профа. Кстати, где он? Молчит с самого утра. «Проф, я сплю», — прилетел недовольный ответ. «Спит так спит». Сформировал сгустки энергии в руках и принялся кидаться ими в ласку. Получилось еще хуже, чем с куполом. Энергопотребление всех моих умений, завязанных не на систему, а на мои собственные резервы, по полезности было хуже некуда. Одни три ноги для взрывчатых веществ у меня отлично получились. Да и то только потому, что энергия для взрыва используется не моя. Так не пойдет. Нужно что-то делать. Либо уменьшать энергопотребление, либо увеличивать убойность. Вопрос только как. Открывать мини-портал в миры смерти я больше не хочу. Страшно. Марина, я при прохождении данжа опыт, который получу. Мне его как использовать? Заморозить или получить 7-й уровень, как ты думаешь? Повышай. Сам же говоришь, что тренировки замедлились. Давно характеристики повышались? Давно. Я тоже так думаю. Хватит в малолетках ходить. Еще вопрос. Ты прямо сегодня из тяжелого оружия достать что-нибудь сможешь? Боюсь, мне моего не хватит. Мы как обратно из Сибири вернулись, я тебе подарок прикупила. Солнечно улыбаясь, рассмеялась ласка. Я тебя люблю. С чувством произнес я. Знаю, знаю. Какие характеристики повышать будешь? Те, что из частей монстров получишь? Да у меня всякие есть. Но думаю, что почти все в ловкость брошу. Если не убить, то хоть убежать. Ласка отправилась готовиться к отъезду, а я наконец-то решил открыть архивы, оставленные мне ангелом. Каль-каль. И на ангелов, оказывается, бывает управа. Странно, и страшно это все. Тварь, что жила, или, правильнее будет сказать, существовала в шахте. Не она ли подсунула мне активатор? Все говорит о том, что она. Не зря же она отслеживала мой прогресс развития. И вот тут вырисовывается главный вопрос. Зачем я хаосу? Вариантов миллионы, и ни один мне не нравится. Вздохнул, прислонился спиной к дереву и впал в транс. «Разархивация!» — послал мысленную команду. Странно. Папок с файлами оказалось две. Вуаль вероятности и хронобой. Сначала установим важное и жизненно необходимое, а потом посмотрим, что это за хронобой такой. Как долго я плавал по перипетиям вероятностей и что я там делал, я не понял. Осталось только чувство. Ощущение того, что что-то со мной происходило. В итоге я приобрел новое умение — вуаль вероятности. Все мои действия, помыслы становились скрытыми, и их нельзя было отследить. И расход энергии был не слишком большой — 2 единицы в минуту. Сверился по интерфейсу. 2 часа я был на обучении. Все в пределах нормы. Вернулся домой, где меня уже ждали Дмитрий с Настей. «Смотри», — указала мне Ласка на странную конусообразную конструкцию. «Это полустационарный портал. Время работы 3 минуты. Вот это», — показывая на шишкообразный нарост, — «питающая батарея. Мы с Настей перейдем ко мне, возьмем твой подарок и вернемся обратно. 3 минут нам должно хватить. Если вдруг по какой-то причине мы задержимся и не успеем к контрольному сроку, просто подзаряди батарею», — кивнул. Ласка совершила ряд манипуляций, и портал открылся. Не теряя времени, Настя с Мариной проскользнули внутрь. Через 1,5 минуты пришло сообщение «Возвращаемся». Обратно они вернулись, неся за ручки 2 армейских ящика. Один из ящиков оказался цинком с патронами 7.62-54Р, а во втором лежал пулемет. «Я дам вам парабеллум», — протянул Димка. «Охренеть! Олег, ты его там не угробь только, ладно? А это что?» Крутя в руках пулемет, указал на непонятный механизм Димка. «Он немного переделан. Увеличен ресурс ствола, добавили кучности и так, по мелочи. Вследствие чего пришлось добавить и новые детали», — ответила Марина. «Так вы чего, и оружейники, что ли?» — удивился я. «Не мы. Есть один знакомый. Я тебя с ним попозже познакомить хотела. После того, как данж пройдешь. И он надежный, я проверяла», — просветила меня она. «Пулемет наконец-то дали мне. Я такой только в интернете и видел. Новая модификация пулемета «Печенек», штурмовой вариант, укороченный. После переделки емкость магазина увеличилась до 200 патронов. Это гуд. Посмотрел урон. 65 единиц. Игнорирование параметра защиты от физического урона 30 единиц. Совсем хорошо. С моей почти 1000 добавочного урона от всевозможных прибавок я испытывать нехватку в огневой мощи не должен. Спасибо, Марин. «Так, народ, я на синхронизацию. 3 часа, наверное, в отключке буду. Не скучайте». Зашел в дом, присел на кровать и открыл в интерфейсе отображение своих запасов. Было большое искушение бросить все 10 статов в интуицию. Это и 3-й уровень 3-го глаза, и повышенный запас энергии, и плюшки от интуита. Но я и со 2-й веткой еще не разобрался, куда мне 3-ю. Да и энергии мне пока хватает. Больше 1000 единиц. Куда уж больше. Так что все в ловкость. Закусив частями элитных мобов, прилег на кровать, запустив процесс. Синхронизация заняла неожиданно много времени. 8 часов. Чувствовал я себя прекрасно и был готов к свершениям. Бегло просмотрел ожидаемый лог. Получено достижение «Ловкач 2-го уровня». Увеличение на 15 единиц урона от технологического оружия. Увеличение на 25% вероятности критического урона. Все просто. Хотя тоже думать надо. Не пришла ли пора вплотную заняться прокачкой моей сталкеровской пушки? Лежит ведь без дела пистолетик-то. Пылью покрывается, ржавчиной зарастает. Пора. Однозначно пора. Осталось только найти противников с минимальным значением физической защиты. Или не надо? Надо будет в данже пальнуть 2 раз для пробы. Перекусил, проверил инвентарь. Навесил все артефакты, включая и одноразовые. «Все, готов как пионер!» Отправились 2 машинами. Нейтрон рассыпался в багажник, а Байта кружными тропами-лесами самостоятельно отправился на место назначения. Ехать было недолго, 1 час с небольшим по времени. не доезжая до места, остановились. «Вы точно решили меня здесь дождаться? Скоро ночь, и сколько времени я проведу там, неизвестно. Не беспокойся, мы дождемся», — ответила за всех Марина. Неспешным бегом 3 километра по лесу, и вот мы перед воротами в бывшую военную часть за номером каким-то там. Наступившие сумерки не мешали ни мне, ни питомцам. Старые, начавшие разрушаться от времени строения, военная техника без колес и стаи каркающих ворон. Атмосферно. Сверившись с картой, направился к ангару. Что, интересно, меня там ждет? Это ведь, по сути, необычный данж. Профильное, так сказать, задание. Какие монстры обитают там? И обычное ли это подземелье? Сформировано сейчас или давно меня дожидается? Дойдя до ангара, прошел внутрь и направился в дальний левый угол. Поднял крышку люка и стал спускаться по скобам вниз. 10 метров, и я оказался в маленьком помещении с одной дверью. Рядом опустился байт, спущенный вниз нейтроном. Симбиоз у них прямо. Тенью с пола собрался нейтрон и голосом профа поинтересовался. «Заходим?» «Бафнусь и идем», — отозвался я. Распределил получаемый опыт. Примерно поровну между мной и питомцами. Пока пусть так будет, потом посмотрим. Подземелье надо пройти, это без вариантов. Поэтому бафы по уровню альфа-прим. Ухмыльнулся, вспомнив, какое было выражение лица Марины, когда я показал ей свою походную аптечку. А потом еще и сказал, сколько это все стоит. Эпитет «мажор» был самым мягким. 3 таблетки в рот, запить водой и ждем прихода. Процесс пошел. Жаль только, что увеличиваются только мои природные характеристики. Ну и так неплохо. Ловкость, выносливость и интуиция увеличились на 30%. По телу пробежала волна холода, а затем жара. Бррр, как при температуре. На озноб очень похоже. Активировал одноразовые артефактные наручи, включил весь функционал шлема и, сжав в руках энергетическую винтовку, толкнул дверь. «Вы хотите начать испытание на повышение ранга класса «Сталкер»?» «Да, нет. Внимание! В случае непрохождения испытания следующая попытка возможна через 10 лет. Рекомендуемый уровень прохождения испытания — 15-й». А вот об этом никто не предупреждал. Хотя чего тут думать? Время на размышление прошло. Действовать пора. Жму кнопку «Да» и шагаю в открывшийся коридор. Время прохождения ограничено. Твою налево! 5 часов на все прохождение! Хочешь, не хочешь, а торопиться будешь. И, естественно, совершать ошибки. Собрались. Байта вперед по коридору на разведку. Добежав до конца коридора, питомец уперся в закрытую дверь и продавить ее не смог. Добежав до двери, сильно пнул ее ногой и отошел в сторону. В раскрывшийся проем проскользнули питомцы, а за ними следом я. Большое помещение, скорее даже подземный ангар, 40 метров в длину, с высокими потолками и неведомой штукой посередине. Тускло светящийся сине-белыми молниями шар, диаметром 3 метра, неожиданно метнулся вперед, и между ним и мной образовался дуговой разряд. Отреагировать я не успел. На мне повис дебаф паралич. Псионический щит от шлема лопнул, за ним сгорел артефакт, защищающий от магических атак. По телу прошла волна электричества. Ударила не сильно, но чувствительно. И ведь это то, что осталось от основного удара. Затем в бой подключились питомцы и ненадолго отвлекли от меня этот шар переросток. Поток ионов от байта и снаряд распада от нейтрона, выбивая потоки синих искр, отбросили эту тварь назад на 2 метра. Сразу слетел дебаф, и я провалился в ускорение. «Да кто ты такой-то?» Мельком взглянул на информацию. «Элементаль воздуха, 15-й уровень. Первый встреченный моб и сразу босс? Что за подземелье такое?» Вскинул винтовку и дал очередь на 20 патронов. С элементаля слетело 10% жизни. «Так не пойдет. У него резист к физическим атакам свыше 100 единиц. А у меня патронов не так много. Вернее, не патронов, а энергии в накопителях винтовок на 120 патронов всего. Этого завалить хватит, а дальше что? Времени пополнять энергию в пластинах винтовок нет. Прохождение ограничено всего 5 часами. Сколько до окончания действия ускорения? 30 секунд. Должно хватить». Рывком оказался возле противника, одновременно с питомцами. Байт пытался отгрызть маленький отросток от элементаля, нейтрон, сформировав из своих рук 2 обоюдоострые секиры, размашисто работал, пропарывая псевдоплоть искрящегося шарика. Сформировал 3 ногу, зарядив внутрь сразу 10 килограммов. Расчетами заниматься было некогда, я даже параметры элементаля не просматривал. но, думаю, 10 хватит. Тревожно взвыла интуиция, сообщая о надвигающихся проблемах. И я опять не успел среагировать. Вернее, я-то успел, а вот питомцы нет. Скорости в данный момент у нас разные. Отпрыгнув в сторону, но не отпуская энергонить от треноги, увидел, как возле элементаля образовалось какое-то поле. Приземляясь, дал команду на подрыв зарядов треноги. Ударили мы с элементалем одновременно. Его поле вспучилось и расширилось, разрывая на части все, что стояло на пути. Байт аннигилировал мгновенно. Нейтрона же отбросила поломанной куклой в стену. И тут до элементаля дошла кумулятивная струя, за долю секунды преодолев внешний слой, она пропала внутри. Еще через долю секунды элементаля вспучила и разорвала. По ушам ударила звуковой волной, заставляя поморщиться. Победа. Открыл показатели нейтрона. Плохо дело. Забой потеряно 70% прочности. И это первый босс, который, по сути, самый слабый. Дальше как проходить подземелье? Сольемся ведь с такими противниками? Или нет? Всегда по откату использовать ускорение? А если в нужный момент оно закончится? Тогда что? Нет, не так. Двери, ведущие к боссам, я от обычных отличу теперь. И вот к ним без ускорения заходить точно не буду. Запустил ускоренный процесс восстановления, добавляя свои запасы энергии для скорейшей регенерации нейтрона. Минут через 5 должен быть в норме. Провалился в медитацию и открыл список сообщений от системы. Вы победили в бою. Получено опыта за бой. 55 тысяч очков опыта. Распределение очков опыта. Игрок-колосс — 19 тысяч очков опыта. Питомец Байт — 18 тысяч очков опыта. Питомец Нейтрон — 18 тысяч очков опыта. Прогресс уровня Игрок-колосс — 194 259 из 300 тысяч. Прогресс уровня Питомец Байт — 38 132 из 50 тысяч. Прогресс уровня Питомец Нейтрон — 18 тысяч из 100 тысяч. Питомец Нейтрон повысил уровень. Доступны 2 единицы модернизации. Открыт параметр специализация. Доступна 1 единица специализации. Открыть меню выбора. Да, нет. Денег система отсыпала ровно 100 золотых. Маловато. Для меня теперешнего мало, а так неплохо. Кроме золота выпал камень небесного цвета, идентифицирующийся как сапфир, уровень 9. Вот это подарок. Дефицит любых камней начинался с 7 уровня. А тут 9. Куда вставить найду? Не та проблема, чтобы голову ломать. У питомцев разные планки перехода между уровнями. Почему, интересно? Баланс? Нейтрон на 1 уровне был заведомо сильнее Байта даже сейчас. Опыта много или мало? Для меня не очень, а вот нейтрону хватило. Разобраться бы сейчас с модернизацией голема. Да времени нет совсем. Таймер отсчитывает время, не останавливаясь ни на секунду. Значит, не будем останавливаться и мы. Восстановившийся нейтрон вместе со мной стоял перед следующей дверью, за которой я точно знал обычные мобы. «Вперед, многогранный ты мой! Нас ждут великие дела!» Отдал я приказ на открытие следующей двери.